Антон вынул бутылку водки. «Антон», — произнес Ральф, — «ты только не удивляйся, но я тебе должен сообщить один секрет». «Здравствуйте». Антон застыл с бутылкой в руке. «Я так понимаю, ты мне что-то про своего дядю Мюллера не рассказал?» «Нет, про дядю ты знаешь все. Это другое. Перед отъездом мне позвонила какая-то девушка и попросила передать некоему Антону Ушакову из Москвы, что фирма включила ее в состав делегации, отправляющейся через неделю в Россию, то ли на конгресс, то ли на конференцию». «Что ж ты молчал? Нехороший ты, коварный человек!» Антона словно подбросил. «Нет, ты все-таки не русский». «Конечно, не русский. А кто говорит, что я русский?» Было видно, что Ральф остался доволен произведенным эффектом. «Еще она сказала, что телефон ты знаешь, ну, там что, встретиться хочет и жить без тебя не может». «Стоп, стоп! Это вранье?» «Да, это вранье. Но, похоже, жить без тебя ей не очень нравится». «Надо же, как ей повезло с фирмой, верно? Странно только, как она телефон мой узнала». «И вовсе не странно», — подумал Антон. «Спасибо тебе, Ральф», — сказал он растроганный и счастливый. «Мне-то за что. Впрочем, я за вас очень рад». «Хорошо тут», — протянул Ральф, закусывая водку огурцом. «Место очень приятное», — кивнул Антон. «Думаю, грибов в августе будет целый грузовик. Будешь еще пить?» «Нет, достаточно». «Вот и я не хочу от чего-то». «Слушай, Антон, я вот все думаю, неужели именно мой дядя перепрятал тот странный ящик?» «Возможно, мы никогда не узнаем ответ на этот вопрос. Но какое же необычное место. Обрати внимание, здесь даже ветра нет. Опять же, музыка, свечение. Впрочем, могла быть простая зорница». «Верно», — подхватил Ральф. «А музыка нам слышится от пьянства». «Неплохо узнать, было ли в ящике еще что-то, кроме реплики того самого копья. Твой дядя оставил Екатерине Зайцевой план?» «Значит, никто, кроме него и этой женщины, не знал, где искать ящик. Получается, либо он кому-то еще про него рассказал, либо Катя из Воронежа что-то недоговаривает, либо сам побывал здесь. Да, а после сгинул в неизвестном направлении. Мы ведь не знаем, что с ним стало после Воронежа. Кто говорил тебе, что его видели в Москве в плену?» «Папин знакомый пересказывал историю одного ветерана из Ланцхута. С ним можно поговорить?» — Нельзя. Скончался он года два назад. Дядя исчез, следы его теряются в Москве. — Точнее, в Воронеже. — Не уверен. Работал он на стройке на проспекте Ленина. — Ленинском проспекте. — Да, на стройке на Ленинском проспекте. Точно, работал Ральф Мюллер. Фамилия, конечно, распространенная, как у вас, например, Иванов, скорее Сидоров. Продолжай, извини. — Но сочетание Ральф Мюллер достаточно редко встречается. Плюс рассказ про захоронение в Донском монастыре. Кстати, никак не могу взять в толк, с какой стати нельзя инициировать расследование и провести раскопки в той запущенной части обители? Ральф, я тебе объяснял, что это очень сложно. Требуется согласование десятков инстанций. Но и это не главное. А что тогда? Александр Валентинович рассказал, что в монастыре действительно есть массовые захоронения. По крайней мере, они там были. Поэтому никто не осмеливается будоражить прошлое. Захоронение немцев? Может быть, и немцев в том числе. После войны Сталин устроил новую волну репрессий. Из лесу вновь донесся протяжный вой. Но здесь, странное дело, он никак на него не отреагировал. Вот уж не пойму, зачем? Народ-победитель недостоин такой благодарности. Ральф покачал головой в недоумении. Народ-победитель, к твоему сведению, слишком разболтался, освобождая Европу от фашизма. Посмотрел на тамошнюю жизнь, фильмы разные, картинки, качество шмоток оценил. Плюс решили, что теперь-то все, дескать, победили врага, начнется новая жизнь, жди от властей благодарности, и дождались новых расстрелов и лагерей. В Москве было дело врачей-вредителей, борьба с космополитами, заговор военных, строителей, про которые я тебе рассказывал, и еще десятки других заговоров. И вот в Донском монастыре было так называемое захоронение номер один, если я не ошибаюсь, туда свозили расстрелянных. Так что в ближайшем будущем не жди, что правда откроется. Могли бы в 1992 году что-то сделать, но сейчас уже все, поезд ушел. Ральф слушал шокирующий рассказ, пусть частично, но подтверждающий гипотезу, его дядя нашел свой последний приют за стенами Донского монастыря. Но тут Антон сказал: Прямого подтверждения, что твой дядя лежит в этой могиле, нет».